Глава 7. Пещеры младшего. Перун. «Что-то не сходится», — пробормотал я и в очередной раз взмахнул аспидом, пытаясь избавиться от налипшей на него крови цвета окислившейся меди. «Выходило так себе. Эта дрянь, соприкасаясь с зеленым ядовитым туманом, так и не рассеявшимся во время битвы, образовала тонкую пленку, теперь равномерно покрывшую меня всего и оружие. «Чего ты там шепчешь себе под нос?» — подошел ко мне Жилин. «В будущем, сидя за широким столом в окружении впечатлительных особ, я непременно буду говорить, что поступь его грохотала в тишине, наступившей после битвы, а мужественный голос ободрял бойцов, переживших кровавую мясорубку. Но это потом, для чужих ушей. А сейчас ко мне подошел медленно осыпающийся каменный голем с отвратительным звуком, давящий фарш и без того переломанные трупы светляков. Говорю, что это было слишком легко. Не выдержав, пустил эфир по лезвиям, аннигилируя налипшую дрянь. Мы меньше чем за 7 минут положили под 100 другую тварей. По факту втроем, без обид, парни. В эфире было тихо, но людей Жилин взял с собой опытных. Так что они и сами понимали, что в этом сражении выступали скорее в качестве зрителей. И без их участия трое патриархов провозились бы лишь на минуту-другую дольше. «Согласен, это было не слишком сложно», — подтвердил Ферите, единственный из нас, кто остался абсолютно чистым. Впрочем, с его даром это было неудивительно. «У Екатерины какая ступень?» «Приближалась к 5-й. Так что да, эти уроды ей были бы не слишком большой помехой. Тем более вторая гостья тоже не из слабых». Иван скорее утверждал, чем спрашивал меня. Но я все равно утвердительно кивнул в ответ. «Татьяна и сама бы справилась, а уж при поддержке бойцов она бы перемолотила и куда большее количество». «Татьяна? Иван же вроде про Ольгу говорил», — удивился Валентина, сообразив, что мы говорим о 3-й участнице женской банды. «Да какая разница, Ольга, Татьяна? Эта особа вообще не должна была покидать пределы крепости», — проворчал я. «Ну, не на цепь же ее сажать. Да и неприятностей от нее за месяц не было, считаю, сплошная польза. Она неплохой боец и разбирается в людях. Благодаря ей», — произнес Иван. Слушая дифирамбы в честь Син, я пришел к выводу, что переоценил Жилина. Или, что еще хуже, недооценил Агаши, с ее способностью втираться в доверие. Зря отправил ее сюда, ой, зря. Впрочем, вины Ивана тут точно нет. Его попросили, он организовал убежище. Никто и не мог предположить, что Син придется провести здесь столько времени. Нужно было ее в Исаевск возвращать, как стало понятно, что до орбитала в ближайшие месяца нам не добраться. «Ладно, это все хорошо. Дамы у вас сильные и самодостаточные. Местные твари им на один зуб. Тогда почему мы их здесь не наблюдаем?» Ферита не стал разбираться, почему одного и того же человека называют разными именами, и сразу перешел к главному вопросу. «Пройдем дальше, узнаем», — ответил патриарх очевидность, окончательно приобретя человеческий вид. Только горстка пепла напомнила, что каких-то пару минут назад Жилин был скрыт под каменной скорлупой. «Господин, мы обнаружили проход», — доложил один из бойцов, обследующих туманную пещеру. Ориентируясь по жалкому подобию мини-карты, которая в связи с отсутствием спутников над головой составлялась в реальном времени системами брони и давала лишь приблизительное место расположения бойцов нашего отряда, мы пересекли пещеру и подошли к очередному переходу. Судя по докладам от разведчиков, он заканчивался очередной пустотой в скальном массиве. Но что самое главное, в следующей пещере нас ждал сюрприз. Хотя пещерой я бы это не назвал. Скорее, тоннель просто стал шире и выше на пару метров. Просто чертов туман размывал границы, создавая впечатление огромного пространства. И вот в конце этой каменной кишки, определенно проложенной человеческими руками, точнее, человеческой техникой, мы эту самую технику и обнаружили. Горнопроходческий комбайн, конечно, был поменьше бура, которым мы пробивали себе путь к Жилинам, но все равно впечатлял размерами. Здоровенная махина на гусеничных траках с квадратной коробкой, кабиной и короткой, но мощной стрелой, на конце которой были закреплены буры. Ну, я предполагал, что они там закреплены, потому что при ближайшем рассмотрении выяснил, что передняя часть машины погребена под крупными обломками скалы, обрушившейся с потолка прохода. «Надо вскрыть, добраться до кабины и проверить системы. Чтобы определить, пробовать ее вытащить или придумать другой способ преодолеть завал», — произнес Жилин, глядя на меня. Ну да, из всех присутствующих лишь я да Валентина были в средних доспехах. Можно было, конечно, послать более молодого, но для меня хуже, чем кого-то догонять, это кого-то ждать. Так что, махнув рукой, тормозя разогнавшегося было феррита, я протиснулся в узкое пространство, скрежеща наплечниками о каменную стенку. Комбайн оказался длинным, так что путь до кабины занял почти 10 минут. Я даже пару раз подумал, что застряну. Но нет, барон Исаев проползет даже там, где гробоиды застрянут. Жили в свое время на старой земле эти страшные твари, умеющие перемещаться под землей и отличающиеся завидным аппетитом. Интересные существа, на самом деле. Я даже про них документалку древнюю несколько раз пересматривал. Так или иначе, просочиться к кабине я сумел, где и столкнулся с очередной проблемой. В районе входа в кабину из-за выступающего козырька крыши образовался небольшой карман, которым я даже смог встать в полный рост и, наступив на гусеницу, потянуться к двери. Вот только открыть ее не получилось. Видимо, от удара кузов повело, и дверь заклинила. Дернув раза три, понял, что лишь трачу время, и, сфокусировав эфир, разрезал покореженную железку с ручкой и узким смотровым окном, затянутым мелкой сеткой. Едва преграде стоило рухнуть внутрь кабины, как комбайн мелко задрожал, а после, взревев двигателем, исторгнул из себя дикий металлический крик. Ему в унисон завизжал бур, неожиданно придя в движение. Гусеница под ногами дрогнула, я почувствовал, как точка опоры исчезает, а мне в плечо прилетает крупный булыжник. Больно не было, но каменный снаряд поменял вектор моего падения. Следующий кусок добавил скорости, ну а третий окончательно вдавил меня внутрь кабины, следом за чертовой дверью. Звуки очередного обвала заглушили воющий бур и шум работы двигателей. Но лежа в неудобной позе в крохотном пространстве, я ощущал, как бурильная установка медленно, но верно движется вперед. Стараясь подняться и перехватить управление, попробовал отпихнуть труп, чьи шаловливые руки, видимо, с моей помощью в виде двери и запустили установку. Но стоило только дотронуться до руки мертвеца, сжимающей управляющую рукоять, как прочная крыша, целью которой была защита от камней, раскололась на части. И я почувствовал, как на меня обрушивается тяжесть всей горы. Не устояв, вновь упал, уже понимая, что больше не поднимусь. Крупные куски камня замуровывали меня заживо. Прочное стекло шлема, способное выдержать несколько прямых попаданий из огнестрельного оружия, пошло трещинами, а системы брони замигали аварийными огоньками. Сконцентрировавшись, я попробовал сформировать щит из эфира. Но, видимо, для этого нужны были аспиды. Так что максимум, что мне удалось, это на мгновение снизить давление каменной массы, испарив ее эфиром. Я даже не успел сделать вдох, как меня вновь сдавило, и очередная попытка применить дар обернулась лишь кратковременным облегчением. Очередная порция невыносимой тяжести, едва-едва смягчаемой доживающей свои последние секунды брони. Сука, да как так-то? Я умудрился не сдохнуть в драке с Голиафом и выбраться из проклятого леса. А тут только и успела мелькнуть мысль в голове, как мне в лицо брызнули осколки сверхпрочного стекла. Дикая боль пронзила меня, а следом мир качнулся и перевернулся. На мгновение я ощутил себя так, будто находился в невесомости. Хочу сказать, ощущение после попытки горы меня раздавить было близким к экстазу. Вот только эти осколки в моем лице. Толчок в спину был мягким, но не терпящим возражений. Я ощутил, как вектор силы, прилагаемый к моей многострадальной тушке, резко сменился на противоположный, и чувство невесомости сменилось ощущением падения, которое, на мое счастье, продлилось лишь мгновение. А после мир снаружи разом вздрогнул, а по ушам больно ударила барабанная дробь боевых барабанов. «Здорово же меня приложило!» С трудом пробормотал я, чувствуя привкус крови во рту, и осознавая, что барабанов тут точно нет. А грохот шел от падающих откуда-то сверху камней, барабанящих по пузу комбайна. Ноги целые, руки целые. Голова вроде тоже, хотя что и будет, она же кость. Не открывая глаз, провел инвентаризацию собственного тела. Все двигалось и почти не болело. Разве что правая рука оказалась придавлена булыжником, но это мелочи. Наруч выдержал, так что освободиться можно будет. Пора бы выбираться, но первым делом я зачерпнул остатки эфира и пустил волну исцеления, сосредоточив ее в районе головы. Уж очень меня беспокоило то, что с ней произошло. Эфир помог, почти моментально заглушив боль. Вот только оставалось его совсем немного, на самом донышке. Видимо, попытка выставить щит сожрала почти весь запас. Даже сквозь онемение, сковавшее лицо и превратившее его в маску, я ощущал, как медленно выходят осколки. Хотел бы сказать, что это как волосок выдернуть, но нет. Эфир выталкивал их наружу самым кратчайшим путем, наплевав на ощущения владельца организма. Так что пока шел процесс заживления, я не валялся без дела. Точнее, поначалу, конечно, валялся, но при этом орал. Потом орал, принимая вертикальное положение и пытаясь выдернуть зажатую руку. Продолжал орать, когда выползал из покореженной машины. Но тут уже скорее не от боли, а так эмоций выплескивал. Поминая добрым словом отца, шпильку Сагаши и всех подземных богов всех планет, где я побывал. Список оказался на удивление обширным. Похоже, болевые ощущения хорошенько подстегнули мою память. Так что, когда понял, что на ум больше ничего не приходит, осознал, что упираюсь в каменную стену. Ощупав все вокруг себя, глаза я открывал всего лишь пару раз, пометуя о ядовитом тумане. Понял, что дальше пути нет. А значит, пора решиться и посмотреть трудностям прямо в глаза. Перевернувшись на спину, сделал глубокий вдох, стараясь не обращать внимания на нарастающее жжение в груди, и открыл глаза. «А говорят, рожденному ползать летать не суждено», — пробормотал я, проморгавшись и задрав голову. Сквозь легкую зеленую дымку, которая здесь была куда прозрачнее, чем в предыдущей пещере, рассмотрел край обрыва, откуда меня угораздило упасть. «Да, интересно, и на сколько лет вперед я израсходовал свою удачу?» Сейчас я находился в широком колодце глубиной 20 метров, если верно смог определить расстояние. И повезло мне минимум 3. Во-первых, что комбайн не заглох в тоннеле. Там бы я гарантированно приобрел статус покойника. Во-вторых, повезло, что за тоннелем оказался обрыв. Будь это обычная пещера, машина бы продолжала переть дальше, пока меня плющило. Судя по тому количеству камней, бур вез себе не 10 тонн. Ну и в-третьих, я пережил падение с такой высоты, отделавшись лишь легким испугом. Счастливчик, как ни крути. Пока сидел и смотрел, глаза вновь слезились, а кожу на лице начала ощутимо припекать, напоминая о том, что я не на курорте. Освежающая волна эфира прошла по моему телу, а из ладони исчез кристалл Тримития, который я достал из помятого кейса, чудом уцелевшего на броне. Той, кстати, определенно пришел конец. Покореженная, местами изрядно сплюснутая, теперь она годилась разве что на переплавку. Спохватившись, достал из-за спины аспиды и семаргал. Фамильные клинки уцелели, разве что обзавелись парой свежих царапин на гарде и навершии. А вот пистолет, подарок отца, пострадал куда сильнее. Рукоять семаргла треснула, а спусковая скоба выгнулась. Грусть, печаль, однако. Судя по звукам, точнее их отсутствию, на помощь мне никто не спешил. А следовательно, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Отложив оружие в сторону, потянулся к доспеху, превратившемуся в консервную банку. Ползти в нем еще можно было, а вот совершать восхождение что-то сомневаюсь. Пока самовыколупывался, сделал нехитрые расчеты. Благодаря уцелевшему хронометру выходило, что комбайн пробивал себе дорогу в течение 7 минут, плюс-минус минута. Сколько там скорость выработки у почти покорившей гравитацию махины? 1-2 метра в минуту. Точно не меньше 1 метра. А значит, меня от отряда отделяет 7 метров горной породы. И это если весь тоннель не засыпало вместе с людьми. Сколько они будут копать проход без необходимого оборудования? Да черт его знает, но явно недостаточно быстро, чтобы я дотянул до этого момента. Отбросив в сторону поножи, посмотрел на валяющийся на груди камней комбайн. Если на него забраться, 3-4 метра я выиграю, а дальше придется самостоятельно сбираться по стенкам колодца. «Ну что ж, как говорится, движение — жизнь», — мысленно пробормотал я. Рот я старался открывать как можно реже, дыша через нос. Из подклада доспеха соорудил какую-никакую маску. Но это так, скорее для поддержания морального духа, пользы от нее фактически не было. Вся надежда была на кристаллы эфира, теперь покоящиеся в одном из карманов поддоспешного комбинезона. Всего их оставалось 5 штук, но с учетом того, что сейчас я использовал один, чтобы полностью восстановиться, резерв у меня совсем маленький. Поднявшись на ноги, съел первый кристалл, и едва тот усвоился, полностью излечил себя, выведя накопившуюся гадость из организма и хорошенько подстегнув его. Расстояние, отделяющее меня от комбайна, преодолел в 2 прыжка. Хотя пока полз, казалось, что намотал не 100 метров. Буквально взлетев вверх, оттолкнувшись от борта машины, вскочил на ее усыпанное обломками скалы брюхо. Бур, до этого находившийся в шатком равновесии, начал клониться в сторону. Но прежде чем он окончательно пришел в движение, я оттолкнулся от железяки и прыгнул на стену. Аспид, подпитанный эфиром, прошел сквозь камень почти без сопротивления. Так что пришлось остановить его накачку, а то бы так и съехал обратно на дно колодца. Зато теперь у меня появилась точка опоры, позволяющая закрепиться на стене и прикинуть оптимальный маршрут. А ведь мог бы сейчас спокойно сидеть в кабинете и разгребать документы в компании Гиты. Разглядев удачный выступ, уперся носками в стену и, выдернув меч, прыгнул в сторону, чтобы через мгновение повиснуть на кончике пальцев на пару метров выше и правее. Да не, глупости какие-то в голову лезут. Дорога наверх заняла 10 минут и израсходовала очередной кристалл. Чем выше я поднимался, тем гуще становился туман, а следовательно и росла концентрация дряни в воздухе. Перевалившись через край, с трудом поднялся на ноги и с грустью посмотрел в сторону тоннеля, из которого выкатился комбайн. Как я и предполагал, прохода больше не существовало. Засыпало так, что даже лучшие каменщики бы обзавидовались. «Да, дилемма», — пробормотал я. «Больше завала меня огорчили только 2 ведущих из пещеры коридора, одинаковых, будто однояйцевые близнецы. И куда мне, бедолаге, податься? Я бы, может, даже и монетку подкинул бы, будь таковая у меня с собой. А чего нет, того нет». Так что, подумав, куда бы пошел сам, свернул в другую сторону. Все-таки предыдущим отрядом командовали девушки. «Командирши хреновы! Крис, только попадись мне в руки, я тебе устрою. Хотя нет, не я, но ты определенно будешь не рада». Я улыбнулся от возникшей идеи и тут же зашипел от очередной порции боли. «Твою ж!» Гребаный тоннель отклонялся то вправо, то влево, неуклонно спускаясь вниз. И, казалось, не собирался заканчиваться, что было существенным ударом для моих планов. Так и помереть недолго было. Да еще, как назло, каменный пол был просто усыпан мелкими камнями с острыми гранями. Боты от брони я был вынужден ввиду их непригодности оставить на дне колодца, так что сейчас шел фактически босиком, если не считать пускай и прочную, но довольно тонкую ткань комбинезона. Так что помимо присутствующей в воздухе кислоты, выедающей мои внутренности изнутри, я имел удовольствие прочувствовать все 33 удовольствия от хождения по гвоздям. Прошло уже больше получаса, и я даже начал сомневаться в собственной идее, особенно извлекая из футляра последний кристалл Тримития и поглощая его, восстанавливая силы, когда тоннель неожиданно закончился. Вот прям так резко. Я только прибалдел от ощущения излеченного организма, заворачивая за угол, как свет фонарика выхватил глухую стену в конце тоннеля. Впрочем, окончательно разочароваться я не успел, услышав знакомое похрустывание. Именно такое я слышал, когда ворвался в пещеру со светляками. Только здесь оно исходило откуда-то снизу, будто бы из-под земли. Зашарив фонарем по полу, я увидел небольшое отверстие, откуда, похоже, и шел звук. Вырубив фонарь, я медленно, словно боясь спугнуть того, кто так громко шумел, подкрался к небольшому провалу. Первые секунды, пока глаза привыкали к темноте после света фонаря, я ничего не мог разглядеть. Но едва зрение приспособилось, как я смог рассмотреть очертания тоннеля, по которому медленно и громко, шаркая лапами, двигались светляки. «Нет, ну я определенно задолжал госпоже удачи», — пробормотал я, увидев, как в конце колонны тварей движется особо крупная особь, голова которой была окутана будто бы светящейся тряпкой. Высота от дыры до пола была порядка 4 метров. Так что, когда я появился перед здоровяком, при этом впечатав в пол тварь поменьше, этого никто не ожидал. Так что, прежде чем рой мышей пришел в себя и накинулся на меня разом, Я успел пробить хитин одаренной твари и потянуть ее эфир в себя. «Ну, теперь точно живем!» — улыбнулся я, чувствуя, как чужая энергия переполняет, а руки сами тянутся к клинкам.